Корма плота была обрезана по прямой, за исключением трех средних бревен, которые несколько выдавали. На этом выступе была укреплена короткая толстая колода из бальсового дерева, которая лежала поперек плота и имела гнезда для уключенной рулевого весла. Когда 9 бальсовых бревен были прочно связаны отдельными кусками пеньковой веревки толщиной в 30 мм, поверх них в поперечном направлении с промежутками около метра мы укрепили тонкие бальсовые бревна – ранжины. Ранжины или ромжины – поперечные бревна, которые кладутся поперек плота для его скрепления. На речных плотах в СССР ранжины прикрепляются к продольным бревнам при помощи колец, хомутов, сплетенных из сырых ветвей – вицы. Сам плот был теперь готов, тщательно скрепленный 300 веревок различной длины, каждую из которых мы накрепко завязали прочным узлом. Сверху мы настилали палубу из расщепленных бамбуковых стволов, прикрепленных к ранжинам. Палуба была покрыта циновками, сплетенными из молодых побегов бамбука. Посреди плота, несколько ближе к корме, мы построили небольшую открытую каюту из бамбуковых жердей. Стены ее были сплетены из бамбуковых побегов, а крыша сделана из бамбуковых планок и глинцевитых банановых листьев, уложенных один на другой, подобно черепице. Перед каютой мы установили рядом 2 мачты. Они были вырублены из твердого, как железо, мангрового дерева. Они стояли наклонно по отношению друг к другу, и верхушки их были связаны вместе крест-накрест. Большой четырехугольный парус был укреплен на рее, сделанной из 2 бамбуковых стволов, связанных вместе для прочности. 9 больших бревен, которым предстояло нести нас по океану, были спереди заострены, как это делали индейцы, чтобы они могли легче скользить в воде, а на носу, над самой поверхностью воды, мы устроили очень низкий фальшборд для защиты от волн. В нескольких местах, где между бревнами имелись большие щели, мы просунули толстые сосновые доски, всего 5 штук, которые уходили в воду на 1,5 метра поперечной кромкой вниз, под прямым углом к плоту. Они были расположены без всякой системы, имели в толщину 25 мм, а в ширину 60 см. Они удерживались на месте с помощью клиньев и веревок и служили в качестве маленьких параллельных килей или швертов. Такого рода кили существовали на всех бальсовых плотах во времена инков, задолго до открытия Америки, и предназначались для того, чтобы предохранить плоские деревянные плоты от сноса ветром и течением. Никаких поручней или ограждений вокруг плота мы не устроили, но вдоль каждого борта было положено длинное тонкое бальсовое бревно, которое обеспечивало твердую опору для ног. Все сооружение представляло собой точную копию старинных перуанских и эквадорских судов, если не считать низкого фальшборта на носу, который, как впоследствии выяснилось, был совершенно не нужен. Что касается всяких деталей отделки, то мы, конечно, могли руководствоваться своим вкусом, если только это не отражалось на мореходных качествах нашего судна. Мы знали, что в недалеком будущем плот будет представлять собой весь наш мир, и что поэтому любая мелочь нашего устройства с каждой неделей, проведенной на плоту, будет приобретать все большее значение. Поэтому мы старались придать нашей маленькой палубе, возможно, более разнообразный вид. Бамбуковый настил покрывал не весь плот. Он тянулся лишь перед бамбуковой каютой и вдоль правой открытой стороны ее. Слева от каюты было что-то вроде заднего двора, заставленного крепко привязанными ящиками и предметами снаряжения. Между ними и краем плота оставался лишь узкий проход. Спереди на носу и на корме, вплоть до задней стены каюты, 9 огромных бревен не имели никакого настила. Таким образом, когда мы хотели обойти вокруг бамбуковой каюты, мы должны были с желтого бамбукового настила и плетеных циновок перешагнуть на круглые серые бревна на корме, а затем снова подняться на кучу груза, лежавшей с другой стороны. Расстояние было небольшое, но психологический эффект от преодоления каких-то препятствий вносил разнообразие и компенсировал ограниченность пространства, в пределах которого мы могли двигаться.